Даша работала продавщицей в секции женского платья в дорогом модном магазине. Узнав, что Настя наконец-то собралась замуж за своего давнего друга и возлюбленного Алексея Чистякова, она решительно взялась за подготовку свадебного туалета своей будущей родственницы. Настя сразу же категорически отказалась покупать что бы то ни было специально к свадьбе, сославшись на скромность бюджета и прирожденное отвращение к пышности и торжественности. Дарья сперва расстроилась, потому что уже присмотрела в своем магазине несколько очень изящных и элегантных туалетов, баснословно дорогих, но зато вполне заменяющих белое свадебное платье в немыслимых оборочках и дурацких кружевах. «Хорошо, если ты такая упрямая, я соберу тебе наряд к свадьбе из того, что висит в твоем шкафу», — заявила она Насте. «Зачем?» — удивилась та. «Достать одежду из шкафа я и сама могу». «Ну да, ты достанешь», — фыркнула Даша. «Если я не буду стоять рядом и смотреть во все глаза, ты потащишься в ЗАГС в джинсах, кроссовках и в майке с идиотским рисунком». «Анастасия, ты через год станешь подполковником, а серьезности в тебе даже на младшего сержанта не хватит». Сегодня Дарья была явно настроена привести свою угрозу в исполнение. Пройдя в комнату, она распахнула шкаф, одним ловким движением собрала в охапку все вешалки с одеждой и швырнула на диван. Потом привстала на цыпочки и стала доставать с антресолей чемоданы. Увидев это, Настя в ужасе кинулась к ней. — Дашка, сумасшедшая! Отойди отсюда немедленно! Я сама достану! Ты в своем уме? Они же тяжелые! Когда чемоданы с откинутыми крышками и дорожные сумки были положены на пол ровным строем, Даша перевела дух. — Все, теперь уматывай на кухню и не мешай мне, пока я не позову. Настя с облегчением ушла из комнаты и занялась ужином. Если бы не приход Даши, она сделала бы себе пару гренок с сыром и колбасой и запила их огромной чашкой крепкого кофе. Но беременную Дашу следовало кормить совсем по-другому. Впрочем, деликатность молодой женщины была действительно беспредельной. Идя в гости к сестре будущего мужа и зная, что та ходит в магазины крайне редко, а готовить не любит совсем, Дарья принесла с собой все то, что ей можно и нужно есть. Фрукты, йогурт, творог, сыр, хлеб с отрубями, два огурца и огромный краснощекий помидор для салата. Она как раз приступила к изготовлению десертной смеси из творога, йогурта и мелко нарезанных фруктов, когда позвонил брат Александр. — Привет, сестренка. Моя красавица у тебя? — У меня. — Санечка, пока она меня не слышит, я задам тебе один нескромный вопрос. Ты разводиться собираешься или морочишь ей голову? Ей, между прочим, рожать через 3 месяца, если ты не забыл. — Ася, ты, по-моему, считаешь меня полным подонком? — Нет? — Да нет, кажется, не считаю, но начинаю к этому склоняться. — Так вот, имей в виду, наш ребенок родится в законном браке. Все вопросы с судом я решил. Имущество мы не делим. Я все оставляю жене и через 3 недели покупаю новую квартиру и перевожу туда Дашку. — С ЗАГСом я тоже договорился. Учитывая беременность невесты, нас зарегистрируют без испытательного срока прямо в день подачи заявления. Мы приедем, заполним анкеты, и через 30 минут нам выдадут свидетельство о браке. Максимум через 1 месяц все будет сделано. А почему Даша всего этого не знает? Почему ты ей не сказал то, что сейчас сказал мне? Ася, это трудно объяснить. А ты попробуй. — зло сказала Настя. Ей было стыдно за то, что она так плохо думала о брате, и она сердилась на него за то, что он своей скрытностью заставил ее так думать. — Дай слово, что не будешь смеяться. — Даю. — Я хотел, чтобы было как в сказке. — Ничего нет, а потом вдруг раз — и все сделалось. — Конечно, если бы Дашка спрашивала меня, я бы ей все честно рассказывал. Но она не спрашивает, и я подумал, что так даже лучше. Пусть она не знает, что на самом деле все уже почти закончено. И вот в один прекрасный день я приду к ней, посажу ее в машину и отвезу в ЗАГС, а оттуда в новую квартиру. — Саня, ты что? — Я не знаю, как сказать, но ты не прав. — Почему? — Потому что Даша носит твоего ребенка, и во всех отношениях лучше, если она будет находиться в радостном ожидании, в приподнятом настроении, если она будет счастлива, а не подавлена. Ведь сейчас она ничего не знает и мучается. Неужели ты не понимаешь? — Но я так хочу, чтобы получилось чудо, как в сказке, понимаешь? — Да понимаю я все, но, Санечка, милый, чудо локального масштаба создает людям не праздник, а неудобство. — Я не понял, — полувопросительно произнес Александр Каменский. — Ну, представь себе, ты приезжаешь в один прекрасный день за Дашей и везешь ее в ЗАГС. А кто будет свидетелем с ее стороны? Обычно женщины приглашают для этого близкую подругу. И вообще в ЗАГС берут с собой двух-трех близких людей. И вот ты явился, как ангел с небес, вести Дарью на регистрацию, а у нее ни свидетельницы, ни подруг, ни платья, и вообще она в этот день плохо выглядит или плохо себя чувствует и должна идти на прием к врачу. Тебе это в голову не приходило? — Спасибо, что подсказала, — сухо сказал Саша. — Я предварительно переговорю с ее подругами и приеду уже вместе с ними. Твоя приземленность может испортить настроение даже самому оптимистичному придурку.